Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Аполлона Майкова. Аполлон Николаевич Майков – русский поэт, верный хранитель пушкинских традиций, мастер художественного перевода, творчество которого считается одним из крупных и незаурядных явлений в русской литературе. В своем творчестве поэт обращался к самым разнообразным поэтическим жанрам и образам. Содержание его лирики варьируется от природных, деревенских, фольклорных мотивов до драматических образов и философских проблем. Некоторые стихотворения легли в основу романсов русских композиторов. Член-корреспондент Петербургской академии наук с 1853 года, тайный советник с 1888. Аполлон Майков родился 23 мая по старому стилю 1821 года в дворянской семье Николая Аполлоновича и Евгении Петровны Майковых. Прадед поэта был выдающимся литератором Екатерининской эпохи. Дед служил директором императорских театров и занимался стихосложением. Отец прославился как необычайно талантливый художник-самоучка, удостоенный звания академика живописи. Матушка занималась писательством и переводами. Младшие братья Аполлона Николаевича в будущем тоже стали известными деятелями культуры – Валериан – публицистом и литературным критиком, Владимир – писателем и публицистом, Леонид – историком русской словесности, членом Академии наук. Детство Аполлона проходило в Москве и в подмосковном имении неподалеку от Троицы Сергиевой Лавры. Развитию творческих талантов у младших членов семьи способствовала особая атмосфера, царившая в богатом родительском доме. С визитами к хозяевам приезжали художники, поэты, писатели и композиторы. В гостях у Майковых бывали самые замечательные люди своего времени. Иван Сергеевич Тургенев, Федор Михайлович Достоевский, Владимир Андреевич Солоницын, Иван Александрович Гончаров, Иван Иванович Панаев, Владимир Григорьевич Бенедиктов и многие другие. На лето дети уезжали к бабушке в помещичье имение в деревне Чепчиха, близ современного Солнечногорска. Здесь и произошло близкое знакомство будущего поэта с природой родной земли, с ее раздольем и тишиной. Юный дворянин без всякого чванства охотно общался с крестьянскими детьми, с интересом наблюдал за жизнью простого народа. Художественно и литературно одаренный юноша – не сразу смог определиться с выбором призвания, колеблясь между поэзией и живописью. Однако по причине развивающейся близорукости чаша весов склонилась все-таки в пользу поэзии. Первые шаги в литературе Аполлон Майков делает под влиянием творчества Василия Жуковского, Александра Пушкина и Константина Батюшкова. Из его первых стихотворений, а также из сочинений брата Валериана – в родительском доме создаются целые рукописные книги, журнал «Подснежник» и альманах «Лунные ночи», которые потом с гордостью показываются гостям. Официальным дебютом 13-летнего поэта Аполлона Майкова считается стихотворение «Орел», опубликованное в 1835 году в библиотеке для чтения. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Мысль поэтическая». Мысль поэтическая нет. В душе мелькнув, не угасает. Ждет вдохновенье много лет. и, вспыхнув вдруг, как бы в ответ, призыву свыше воскресает. Дать надо времени протечь, нужна, быть может, в сердце рана, и не одна, чтобы облечь мысль эту в образ и извлечь из первобытного тумана. Стихотворение художнику. К тебе слетело вдохновение, его исчерпай все за раз, покуда творческий восторг твой не погас, и полон ты и сил, и дерзновений. Оно недолго светит с вышины и в смысл вещей, и в духа глубины, и твоего блаженства мир недолог. Оно умчалось, и тотчас пред тобой своей холодной рукой обычной жизни ночь задернет темный полог. Стихотворение в лесу. Шумит, звенит ручей лесной, лиясь блистающим стеклом вокруг ветвей сосны сухой, давно как гать, лежащий в нем. В круг темен лес, и воздух сыр. Иду я, страх едва тая, нет, здесь свой мир, живущий мир, и жизнь его нарушил я. Вдруг все, свершавшееся тут, остановилось при мне, и все следят за мной и ждут, и злое мыслит в тишине, и точно любопытный взор ко мне отсюда устремлен, и слышу я немой укор, и дух мой сдавлен и смущен. Стихотворение «Не начать ведь жить сначала». Все вокруг меня, как прежде, пестрота и блеск в долинах, лес опять тенист и зелен, и шумит в его вершинах. Отчего ж так сердце ноет и стремится, и болеет, неиспытанного просит и о прожитом жалеет? Не начать ведь жизнь сначала, даром сила растерялась, да и попусту растратишь ту, которая осталась. А вокруг меня, как прежде, пестрота и блеск в долинах, лес опять тенист и зелен, и шумит в его вершинах. В 1834 году семейство Майковых переезжает в Петербург, где учителем латинского языка и русской словесности для старших сыновей становится Иван Андреевич Гончаров. С 1837 по 1840 год Аполлон Майков учится на факультете юриспруденции Петербургского университета, но своих опытов в стихосложении не оставляет. Весной 1838 года, когда большинство стихотворений юного поэта еще не было опубликовано, именитые профессора Александр Васильевич Никитенко и Степан Петрович Швырев знакомят аудиторию с литературными работами талантливого студента. После окончания юридического факультета Петербургского университета Аполлон Майков устраивается в Министерство финансов и представляет широкой публике свое творчество. В Одесском альманахе на 1840 год печатаются две его пьесы «Сон» и «Картина вечера». В 1842 году в Петербурге увидела свет первая книга поэта «Стихотворение Аполлона Майкова», в которой он продолжил поэтические традиции Константина Николаевича Батюшкова и Николая Ивановича Гнедича. Книга была тепло встречена читателями и получила от критиков самые положительные отзывы. По словам Виссариона Белинского, поэзия Майкова это всегда картина, которая блещет истинными чертами и красками природы. За первый свой сборник стихов теперь уже общепризнанный молодой поэт получил от императора Николая I щедрое денежное пособие. На деньги, пожалованные государем, Аполлон Николаевич Майков отправился в Европу, путешествуя на протяжении 2 лет по Франции, Италии, Саксонии, Австрии, Чехии. Он неустанно занимался поэзией и живописью. Слушал в Парижской Сорбонне лекции лучших профессоров по изобразительному искусству, истории и литературе. Стихотворение «Весна». Уходи, зима седая, уж красавица весны, колесница золотая мчится с горней вышины. Старой спорить ли, тщедушной, с ней, царицею цветов, с целой армией воздушной, благовонных ветерков. А что шум, что гуденье, теплых ливней и лучей, и чиликанье, и пенье, уходи себе скорей. У нее ни лук, ни стрелы, улыбнулась лишь и ты, подобрав свой саван белый, поползла во враг, в кусты. Да найдут и по оврагам, вон уж пчелы раи шумят, и летит победным флагом пестрых бабочек отряд. Стихотворение «Октава». Гармонии стиха божественные тайны, не думай разгадать по книгам мудрецов. У брега сонных вод, один бродя случайно, прислушайся душой к шептанию тростников, дубравы говору, их звук необычайный, прочувствуй и пойми в созвучии стихов. Невольно с уст твоих размерные октавы польются звучные, как музыка дубравы. Стихотворение «После бала» с сокращением. Мне душно здесь, ваш мир мне тесен, цветов мне надобно, цветов, веселых лиц, веселых песен, горячих споров, острых слов, где бы был огонь и вдохновение, и беспорядок, и движение, где б походило все на бред, где б каждый был хоть миг поэт. А то сберетесь вы чинно, гирлянды дам сидят в гостиной, забавы их хула и ложь, танцует в зале молодежь, девицы с уст улыбку гонят, по лицам их не разберешь, тут веселятся иль хоронят. Вы сами бьетесь в яролаж, чинопоклонствуете, лжете, торгуете и продаете, и это праздник званый ваш, а ваши дамы и девицы из-за кулис бросают взор на пир разгульной модной львицы, на золотой ее позор. Стихотворение о грустном. Бездарных несколько семей путем богатства и поклонов владеют родиной моей, стоят превыше всех законов. Стеной стоят вокруг царя, как мопсы жадные и злые, и простодушно говоря, ведь только мы и есть Россия. По возвращении на родину Аполлон Майков устраивается в Румянцевский музей на должность помощника-библиотекаря. Свои впечатления о европейском вояже он изложил в сборнике «Очерки Рима», изданном в 1847 году. В этот период Аполлон Николаевич начинает посещать литературные пятницы Петрашевского. Сближается с Тургеневым, Некрасовым, Плещеевым, Достоевским и Белинским. Огульную критику петрашевцами правительственной политики Майков не поддерживает, но гражданские мотивы все же прослеживаются в его поэмах «Машенька», «Две судьбы» и «Барышня». Вскоре поэт окончательно покидает круг своих прежних приятелей, назвав их убеждения вздорными и эгоистичными. О возвращении на консервативные позиции заявлено в стихотворениях «Орликин» и «Коляска», в циклах «Неаполитанский альбом» и «Новогреческие песни», а также в поэме «Клермонтский собор». В 1852 году Аполлон Николаевич Майков переводится в Комитет иностранной цензуры, где за 45 лет службы сумел подняться от рядового цензора до председателя, сменив на этом посту своего друга и покровителя, поэта Федора Тютчева. В 1853 году Аполлона Майкова избирают членом-корреспондентом Петербургской академии наук по отделению русского языка и словесности, а также избирают почетным членом Киевского университета. Кроме того, Аполлон Николаевич являлся сотрудником издававшихся в Санкт-Петербурге ежемесячного журнала «Новое слово» и еженедельной театральной газеты. Состоял он членом Совета Русского литературного общества, был почетным членом постоянной комиссии по устройству народных чтений в Санкт-Петербурге и его окрестностях, а также членом-сотрудником издательского общества при этой комиссии. Стихотворение «Зачем, шутя, неосторожно?» Зачем, шутя, неосторожно, в мою ты вкрадывалась душу? Я знал, что мир, карая ложный, я сон души твоей нарушу. И что ж, мы смотрим друг на друга, ты в изумленье и бессилии, как ангел чистый от испуга, расправить не могущий крылья. А я чувствую над бездной, теперь поставлена ты мною, ах, мчись скорей в свой мир надзвездный и не зови меня с собою. Нет, ни одна у нас дорога. То, чем я горд, тебя пугает, и не уверуешь ты в Бога, который грудь мне наполняет. Стихотворение «Под дождем». Помнишь, мы не ждали ни дождя, ни грома. Вдруг застал нас ливень далеко от дома. Мы спешили скрыться под мохнатой елью. Не было конца тут страху и веселью. Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой мы стояли точно в клетке золотистой. По земле вокруг нас точно жемчуг прыгал, капли дождевые скатывались с игл, падали, блистая, на твою головку, или с плеч катились прямо под снуровку. Помнишь, как все тише смех наш становился? Вдруг над нами прямо гром перекатился. Ты ко мне прижалась, в страхе очи жмуря. Благодатный дождик, золотая буря. Стихотворение «Нежно». Дитя мое, уж нет благословенных дней, поры душистых лип, сирени и лилей. Не свищут соловьи, и иволги не слышно. Уж полно, не плести тебе гирлянды пышной и незабудками головки не венчать. По утренней росе уж зорик не встречать, и поздно вечером уже не любоваться какие легкие пары над озером клубятся, и звезды смотрятся сквозь них в его стекле. Ни вереск, ни цветы пестреют на скале, а мох в расселенных пушится ранним снегом. А ты, мой друг, все та ж, резва, мила, люблю. Как разогревшись и утомившись бегом, ты, вея холодом, врываешься в мою глухую хижину, стряхаешь кудри снежные, хохочешь и меня целуешь звонко, нежно. Стихотворение «Когда гоним тоской». Когда гоним тоской неумолимой, войдешь во храм и станешь там в тиши, потерянный в толпе необозримой, как часть одной страдающей души. Невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море и заодно с ним рвется в небеса. Переходная или средняя эпоха в творчестве поэта Майкова совпадает по времени с событиями Крымской кампании. Поэт пытается осязательно нарисовать тот идеал России, который будет ощутителен каждому. Вышедший на волне всеобщего патриотического воодушевления сборник 1854 год принят неоднозначно. Одни видят в нем произведение даровитого поэта, другие называют задним двором русской литературы. На крестьянскую реформу 1861 года об отмене крепостного права поэт восторженно откликается стихотворениями «Картинка, поля и Нива». В 1870-е пишет ряд исторических трудов: «Ломоносов», «Москва, Третий Рим», «Завоевание Сибири», «У гроба Грозного» и другие. Увлеченный эпохой Древней Руси и славянским фольклором, Майков создал один из лучших переводов слова о полку Игореве, над которым трудился 4 года с 1866 по 1870. Кроме прочего, Аполлон Николаевич занимался переводами Адама Мицкевича, Иоганна Вольфганга фон Гёте, Генриха Гейне, Генри Уотсворта Лонгфелла. Художественный талант Аполлона Майкова наиболее ярко проявился в стихотворениях о природе. Он видит красоту в, казалось бы, самых обыденных вещах, в падающих каплях летнего дождя, в полете резвой ласточки, в осеннем увядании сада, в долгожданном наступлении весны. Пейзажные лирики Аполлона Николаевича присущи напевность, созерцательность, проникновенность, умиротворение, акварельная тонкость красок и удивительная точность описаний. В творчестве поэта Майкова очень мало чисто любовной лирики. Почти все его чувства и переживания связаны с природой. Некоторые лирические произведения поэта Майкова положены на музыку такими композиторами, как Петр Ильич Чайковский, Николай Андреевич Римский-Корсаков и другими. Стихотворение «Моему издателю» посвящено Адольфу Федоровичу Марксу, книгоиздателю и педагогу, собирателю народных песен. «Издатель добрый мой, вот вам мои творения. Вы друг испытанный, вам можно верить их. А все в их авторе, в последний самый миг, такие ж всякие раз тревоги и сомнения. Он жил в самом себе, писал лишь для себя, без всяких помыслов о славе в настоящем, о славе в будущем, лишь красоту любя, искал лишь вечное в явлении приходящем. Отшельник, что же он для света может дать, к чему и выносить на рынок всенародный плод сокровенных дум и настежь растворять святилище души очам толпы холодной. Стихотворение сыновьям Владимиру и Аполлону. Все, чем когда-то сердце билось в груди поэта, в чем творя, его душа испепелилась, вся в бурях творчества сгоря. В толпе самодовольный света, встречая чуть что не укор, все гаснет, тускнет без привета, как потухающий костер. Пахнет ли ветер на мгновенье и вздует уголь здесь и там, и своего уж он творенье не узнает почти и сам. Восторг их первого создания, их мощь, их блеск, их аромат, исчезло все, и средь молчания их даже самые названия могильной надписью звучат. Безмолвный, робкий, полон сомнений, проходит он, подобно тени, среди века хладного вождей, почти стыдяся вдохновений и откровений прежних дней. Но поколение уж иного, приходит юноша-поэт, одно сочувственное слово, проснулся Бог и хлынул свет, встают и образы, и лица, одушевляются слова племен, народов вереница, их голоса, их торжества, дух, ими двигавший когда-то, все, вечность самая встает, и душу старшего собрата по ним потомок узнает. Сведения о личной жизни Аполлона Николаевича Майкова почти не сохранилось. Известно лишь, что с 1852 года он состоял в официальном браке с русской немкой лютеранского вероисповедания Анной Ивановной Штеммер. И с 1853 по 1866 год в семье родилось четверо детей. Младший сын поэта, художник Аполлон Аполлонович Майков, в начале 20 века был ведущим публицистом черносотенного движения в России. В своем последнем крупном литературном произведении, философско-лирической драме «Два мира», поэт Аполлон Майков размышляет о трагедии высшего общества, утратившего единство с простым народом, о высокодуховных ценностях и особенностях русского характера. Эту трагедию, удостоенную в 1882 году Пушкинской премии, Аполлон Николаевич называл главным трудом своего творчества. В последние лета жизни он почти не уделяет внимания стихосложению. На вопрос о том, почему он так мало теперь пишет, поэт отвечал: «А потому, любезнейший, что я на своем веку довольно согрешил пером, надо знать и честь, недаром же я отпраздновал свои литературные именины. Ни в многоглаголании спасения, ни в том заслуга поэта, чтобы пополнять там из своих сочинений количественно. Надо родить, чтобы в каждом новом издании прежние вещи появлялись по мере сил в лучшем, законченном виде. Если бы не мой издатель, я бы, кажется, добрую толику выбросил за борт. Но чтобы его не огорчать, я и полирую, и шлифую слабые вещи, а это требует немало времени и труда». В 1893 году издается полное собрание сочинений поэта Аполлона Майкова. В 1894 «Русский вестник» печатает стихотворение Аполлона Николаевича «20 октября» 1894 года, а спустя два года выходит в свет «Молитва. Лебединые песни поэта». Стихотворение «Мечтание». Пусть пасмурный октябрь осенний дышит стужей, пусть сеет мелкий дождь или порою град, в окошке звякает, рябит и пенит лужи, пусть сосны черные качаясь и шумят, и даже без борьбы покорно, незаметно сдает угрюмый день больной и бесприветный природу грустную ночной холодной мгле. Я одиночества не знаю на земле, забившись на диван, сижу, воспоминания встают передо мной, слагаются из них в волшебном очерке чудесные создания, и люди движутся, и глубже каждый миг я вижу души их, достоинства их мерю, и так уж, наконец, в присутствие их верю, что даже, кажется, их видит черный кот, который, поместясь на стол под образами, подымет морду вдруг и желтыми глазами по темной комнате мурлыча поведет. Стихотворение из бездны вечности. Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответов в тот же миг, и плачешь, и клянешь ты небо в озлоблении, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать с улыбкой, потому что все, все тайны знает, и знает, что тебе еще их рано знать. 27 февраля 1897 года поэт имел неосторожность выйти из дома, будучи весьма легко одетым, и сильно простудился. Явный мир Аполлон Николаевич Майков покинул 20 марта по старому стилю 1897 года. Тело поэта было похоронено на Воскресенском кладбище Новодевичьего монастыря в Москве. В завершении выпуска по творчеству поэта Аполлона Николаевича Майкова прозвучит стихотворение «Сон». Когда ложится тень прозрачными клубами на нивы желтые, покрытые скирдами, на синие леса, на влажный злак лугов, когда над озером белеет столб паров, и в редком тростнике медлительно качаясь, сном чутким лебедь спит, на влаге отражаясь. Иду я под родной соломенный свой кров, раскинутый в тени акаций и дубов, и там в урочный час с улыбкой уст приветных в венце дрожащих звезд и маков темноцветных, с таинственных высот воздушною стезей богиня мирная являлась предо мной. Сиянием палевым главу мне обливает и очи тихою рукою закрывает, и кудри подобрав, головой склоняясь ко мне, лобзает мне уста и очи в тишине. Поэзия Аполлона Николаевича Майкова отличается ровным созерцательным настроением, обдуманностью рисунка, отчетливостью и ясностью форм и сравнительно слабым лиризмом. Последние обстоятельства, кроме природных свойств дарования, объясняется отчасти и тем, что поэт слишком тщательно трудился над отделкой подробностей стиха, иногда в ущерб первоначальному вдохновению.